Покинув подземный мир, темный эльф Дзир Доурна начинает свое странствие по забытым королевствам. Жизнь на поверхности таит для рожденного в пещерах Минзаберранзана Дроу множество неожиданностей, а недобрая слава его народа заведомо обеспечивает принца большим количеством врагов. Множество невзгод и испытаний придется пережить Дзирту, прежде чем он обретет новых друзей в новом для него мире.